София вышла из спальни в купальном костюме. Джой открыл ей дверь. «Я вернусь через час», — сказала она, многозначительно посмотрела на дверь спальни Джоя, потом быстро вышла в коридор, как будто боялась стоять рядом с ним. Джой некоторое время постоял на пороге, глядя ей вслед, потом закрыл дверь и запер ее. Он посмотрел на часы. Было ровно 4:30. Он облазил всю комнату в поисках бус, но нашел только одну под диваном и удовлетворился этим. Потом повесил шнур на место и осмотрелся кругом. Нигде не было видно и следов недавно происходившей здесь борьбы. Все выглядело точно так же, как 40 минут назад, когда он вошел сюда. Закурив сигарету, он подошел к окну и посмотрел на царапины на руке. Девушка отчаянно боролась за свою жизнь. Шнур не позволял ей кричать, но прежде чем окончательно потерять сознание, она впилась пальцами ему в руку. Он и не ожидал, что она проявит столько силы в борьбе за жизнь. Был момент, когда он даже засомневался, справится ли он с ней. Он зашел в спальню, не глядя на кровать, и шагнул в ванну. Там он вымыл руку и продезинфицировал ее. Вытирая руки, он обдумывал свой дальнейший шаг. Избавиться от трупа можно только поздней ночью. Значит, в его распоряжении только 12 часов. За это время Люсиль Бало могут хватиться. Он вспомнил подслушанный им разговор между девушкой и человеком с кудрявыми волосами, который, наверное, был ее агентом. Они договорились встретиться в 6 часов внизу, в баре Плаза. Если она не придет, то агент определенно начнет разыскивать ее и может поднять шум. Джой решил предотвратить это. Он вернулся назад в гостиную и на полке отца отыскал словарь «Кто есть кто в кино?». Он быстро отыскал в книге коротенькую заметку о Люсиль Бало. Из нее он узнал, что она снялась в 5 фильмах, ей 21 год, живет в Париже, и ее агент Жан Тири. Поставив книгу на полку, он снял трубку и попросил соединить его с отделом писем и сообщений. Его соединили, и он сказал: «Будьте добры, доставьте сообщение месье Тири, который будет в баре Плаза в 6 часов. Текст следующий: «Вечер проведу в Монте-Карло. Увидимся утром. Люсиль Бало». Служащий повторил сообщение, обещал доставить его точно в срок, и Джой повесил трубку. Он знал, что в 6 часов в номер зайдет горничная, чтобы приготовить постель на ночь. Он вошел в спальню и запер ее. Убитая девушка лежала на его кровати. Она казалась спящей. Джой оглядел комнату в поисках места, куда бы ее можно было спрятать. Но ничего подходящего не было, кроме огромного шкафа с замком. Он решил спрятать ее туда. На мгновение нервы сдали. И выдержка изменила ему, когда он подумал, что придется коснуться тела девушки. Но это было только на мгновение. Он распахнул дверцы шкафа, подошел к телу девушки и поднял его. И он снова удивился, как тяжело ее переносить. Он уложил тело в шкаф и спрятал ключ в карман. Затем он подошел к комоду, достал из ящика плавки и вошел в гостиную. Там он наполнил свой портсигар сигаретами из коробки на столе, вышел из номера и запер за собой дверь. Джокер внимательно следил за ним. Он был несколько озадачен и разочарован. Такая острая ситуация, казалось, разрешилась ничем. София Делени ушла из номера, а теперь И ее приемный сын с плавками в руках тоже покинул его. Да, но куда же девалась девушка? Замок на двери был таким, что сама она никак не могла выйти из номера, даже если бы и захотела. Ситуация создалась интригующая. Джо осмотрел пустующий коридор, выбрался из своего убежища и подошел к номеру 27. Он прислушался, но ничего не сумел услышать, и это натолкнуло его на мысль постучать в дверь. Ответа не последовало. Он очень удивился, так как был совершенно уверен, что девушка там. Может быть, молодой Делени попросил ее не открывать на стук? И вдруг он почувствовал, что за ним наблюдают. Он с небрежным видом отошел от двери и оглянулся. В самом конце коридора, у лестницы, он увидел отельного сыщика. С находчивостью опытного газетчика Джо направился прямо к сыщику. Тот неодобрительно изучал его. «Кажется, месье Делени не в номере?» — спросил он. «Да, его там нет», — ответил тот. «А разве вы не справлялись у портье?» «Конечно, справлялся», — уверенно ответил Джо. «И мне сказали, что он там». «Они, по-видимому, имели в виду сына, но он тоже ушел». «Вам нужен сын?» «Зачем мне он?» — ответил Кер. «Ладно, я потом зайду». Он стал медленно спускаться по лестнице, насвистывая и понимая, что сыщик внимательно смотрит ему вслед. «Вот не повезло», — думал Кер, проталкиваясь сквозь толпу в вестибюле. «Интересно, как долго сыщик проторчит там?» Во всяком случае, до возвращения Делени девушка никак не сможет выйти из номера. Он подошел к столику дежурного. «Когда кто-нибудь из семьи Делени поднимется в номер, сообщите мне, ладно? Я буду в баре». Кер с неохотой достал из кармана 1000-франковую банкноту и вручил ее дежурному. «Только прошу вас, не забудьте, это очень важно». Служитель взял деньги и пообещал позвонить. Джо подошел к внутреннему телефону и попросил его соединить с номером Делени. После паузы девушка сообщила. «Очень жаль, месье, но никто не отвечает». Джо Кер повесил трубку и протолкался в бар. Открывая дверь, он посмотрел на часы, висевшие над дверью. Они показывали 4:55.